сидели весь день дома и молчали, как чурки. Обычно к обеду в воскресенье Маруська брала четвертинку, а тут не стала. Что это я его еще угощать стану? Витька смолчал. Кое-как дотянули до вечера. Ну, подумала Маруська, если сейчас ляжет со мной, то замиримся. Я уж первая с ним заговорю. Черт с ним, с дураком. Но Виталий опять лег на диване. Во вторник у обоих был день получки. Маруська пришла с работы довольная, за октябрь ее рассчитали хорошо, начислили 160, вычли аванс 105 на руки. Оставив Райку во дворе поиграть, чтобы не мешало, Маруська скинула пальто и сапоги и в платке села за стол. Бережно сложила она десятки с десятками, пятерки с пятерками, картинками наверх. Потом начала раскладывать кучками за квартиру, свет и газ, за Райку садик. А это к празднику. Маруська отложила 3 пятерки, подумала и добавила еще одну. Надо ж девчонке обночку какую купить. Потом, не спеша, приглядываясь, выбрала она 5 самых новеньких, чистеньких десяток. Эти пойдут в коробку. Остается маловато. Ну что ж, еще и Витька принесет. Маруська подошла к комоду, сунула руку под вязаную скатерку. Там позади фотографии в ракушечной рамке лежал ключ от ящика. Взглянул на фото, где они молодоженами. Ишь, хорошие. Лицо у нее полное, веселое, коса вокруг головы. Косу она тогда купила себе. Глаза у обоих получились точками, но все равно Витька красивый. Он и сейчас такой. Маруська вздохнула, отомкнула ящик и достала круглую жестяную коробку из-под конфет. Вытащила из нее сверток, развернула газетку и пересчитала накопленные деньги. 280. Она добавила к пачке новые десятки, подержала ее в ладонях, как бы взвешивая 330. Жаль, что не круглый счет. Может, прибавить те 20? Какой уж тут праздник, раз они в ссоре, а пироги и так можно испечь. Но Маруська вспомнила про Райку, девочка так ждет праздника, да и от людей стыдно будет как-то не справлять. Хоть какой стол, а надо, может, придет кто, а может, как раз в празднике и помирится. Ладно, округлит еще, успеется. Маруська завернула газетку, убрала коробку. Пора обед греть. Открыла фортку, покричала Райке: «Иди скорее, сейчас папка придет!» Тут же вспомнила: «Да у него ж получка. Значит, выпивает со своими». Витька действительно сидел в том же кафе, только компания на этот раз была побольше. Занимали 2 столика. Больше стояло под столами бутылок, теснились тарелки на столах. Беседа шла в разнобой. Выпили, говорили все разом. Буфетчица то и дело покрикивала: «Тише вы! Заведующая сейчас придет!» Та действительно появилась в дверях, что-то сказала, но никто, кроме буфетчицы, ее не услышал. Виталий пил, закусывал, говорил, как все, но время от времени оглядывался на столик в углу. Столик был пуст. Витька понял, что хотел бы опять увидеть этого занятного старика, услышать его речи. Когда стали расходиться, он радостно подумал: «Схожу-ка я к Седому сам». По дороге купил кое-чего, не с пустыми же руками прийти. О том, сколько времени, Виталий не думал. В голове у него слегка шумело, спать не хотелось, наоборот, он бы сейчас спел, сплясал, если б в компании, весело ему стало. Седой был дома.